Глава 14. Следующий пациент находился этажом выше. Я уж и не знаю, на что лучше надеяться, чума или не чума. Да ладно, шучу я. Конечно, пусть это лучше окажется какая-нибудь лимфома Ходжена или просто подчелюстный лимфаденит из-за ангины и больного зуба. Если вспышка чумы не существует, это же замечательно. Да, немного обидно, что не дали поспать, но это мелочи, по сути. Дверь открыли... Также не сразу на пороге нарисовалась бабулька за 80. Увидев меня, такого нарядного, вскрикнула и схватила за сердце. Еще инфаркта мне тут не хватало. Я как мог увещевал старушку, что я не инопланетный монстр, а лекарь в защитном костюме. Получилось далеко не сразу, главное, что без инфаркта обошлось. «А че ты, сынок, такое вырядился, а?» Пытаясь восстановить дыхание, спросила она. «Да еще среди ночи кошмар, да и только... Мне такое во сне не снилось». «Пронесся слух, бабуль, что в Павловске злая инфекция появилась», — пояснил я. «Вот мы и ходим, смотрим пациентов из тех, кто вызывал скорую недавно». «А-а-а!» — она сплеснула руками. «Так это вы, деда моего, хотели посмотреть? Проходи, сынок, проходи». Мы с Марией прошли в прихожую и последовали за старушкой в дальнюю комнату. Подойдя к кровати, где лежал ее дед, она только заметила мою помощницу. «А чего это у тебя напарник такой маленький?» – удивилась бабулька, пытаясь рассмотреть лицо за респиратором. «Батюшки, да это ж девочка, ребенок совсем!» «Это очень особенная девочка, бабуль», – сказал я, а сам в это время уже осматривал деда. «Она получше многих взрослых лекарей будет». «Ну, это ведь как бывает!» – старушка прижала руки к груди. «Деточка, хочешь конфетку?» «Спасибо, бабуль, я не голодна», – недовольно ответила Мария. «Так по какому поводу скорую помощь вызывали?» – спросил я, чтобы прекратить этот ненужный разговор. Внешний вид дедули не создавал впечатления здорового человека. Неестественная бледность, палые щеки, ввалившиеся глаза и серые губы. Увеличенных лимфоузлов я сначала не заметил. На лбу была испарина. Бабулька выглядела неизмеримо лучше. Не вызывала никаких подозрений. «Да он и меня давно уж с постели почти не встает», – заговорила старушка, и на глазах появились слезы. «А ночью дышать хуже стал, и жар у него». «Ясно, будем смотреть». Я сел на край кровати и положил деду ладонь на грудную клетку. Никакой чумы, естественно, у него не было. А вот новообразование в легком и множественные метастазы имели место. Состояние, правда, ближе к средней тяжести. Заниматься лечением онкологии сейчас совсем не в тему. Разве что записать адрес и оставить на потом, когда разберемся со вспышкой, если она есть. «Сможешь его хоть немного к жизни вернуть?» – обратился я к Марии. «Там опухоль, но это не сейчас». «Просто оживить?» – переспросила Мария. «Это я могу». Я встал с края кровати и отошел, чтобы не мешать, а она заняла мое место и положила руку туда же. «Большая штуковина там выросла», – сказала Мария. «Сейчас немного подправим». Она сидела неподвижно несколько минут. Дед начал чаще дышать и метаться с постели, потом успокоился. Когда девочка встала, ее повело в сторону. Понятно, хотела как лучше и немного перестаралась. А у деда щечки порозовели, и появился смысл жизни в глазах. Он легко и непринужденно сел в кровати, потом встал, более уверенно, чем моя напарница. «Ох ты ж!» Бабулька сплеснула руками от неожиданности. «Куда ты собрался, старый? Ты чего вскочил?» «А пойду-ка я солнце мое гостям картошки пожарю», — заявил дед. И, как был в трусах и в майке, отправился уверенным шагом на кухню. «Вот чудеса-то и только», — продолжала удивляться бабулька. «Он в последнее время в туалет ходил еле-еле. С моей помощью, а тут глянь, как рванул». «Ну, раз сказал, что пожарит картошечки, значит, и правда пожарит. Да вы снимайте все эти балахоны несуразные, давайте позавтракаем вместе». «Спасибо за предложение, бабуль, но нам надо идти», — сказал я. Старушка все пыталась нас уговорить. С кухни было слышно шкварчание сала на сковородке, и уже начали доноситься весьма аппетитные запахи, которые проходили через респиратор. Но мы попрощались с радушной хозяйкой и вышли из квартиры на лестничную клетку. Уверенно начали спускаться вниз. Просьба вернуться и позавтракать не стало слышно, когда вышли на улицу. «Очень оригинальная вспышка, хочу сказать», — произнесла Мария, когда мы уже стояли на площадке возле дома. «Не то слово», – кивнул я. «Может, и остальные такие же. Было бы замечательно никогда больше этого не увидеть. Но что-то мне говорит, что дальше будет хуже». «Пессимист», – буркнула Мария и уверенным шагом направилась к соседнему дому, где находился еще один пациент из списка. «Реалист», — сказал я себе под нос и направился следом. Дверь в квартиру нам не хотели открывать довольно долго. В списке было обозначено время вызова. Не думаю, что хозяева квартиры за это время куда-то ушли. Наконец дверь открыли, и я тяжело вздохнул. Перед нами стояла, прислонившись к стене, молодая женщина с типичными признаками той самой новой чумы. Она выглядела настолько изможденной, что удивительно было, как она вообще нашла в себе силы, чтобы открыть дверь. На губах следы засохшей крови. «Накаркал!» — буркнула Мария. «Предвидел!» — ответил я. «Вы кто?» — слабым голосом, еле держась на ногах, спросила женщина. «Мы лекари из Санкт-Петербурга. Приехали вас лечить», — сказал я громче, чтобы пациентка услышала. «Давайте пройдем в квартиру, мы вам поможем». «Да я еще ничего, вот муж и дочка совсем плохие», — пролепетала она, медленно развернулась и, придерживаясь за стену, повела нас сначала в детскую. В кровати лежала девочка, чуть старше Марии на вид. Она была вся мокрая и металась в бреду. Лимфоузлы на шее увеличены, некоторые с изъязвлениями, дыхание шумное, частое, поверхностное. Девочка то и дело захотелось кашлем, и на подушке появлялись капли крови. Мария опередила меня и села возле девочки, положив ей руку на грудь. Маленькая пациентка сначала стала метаться еще больше, потом успокоилась. Через пару минут открыла глаза и с испугом посмотрела на нас. «Тихо, доча, не переживай», – постаралась успокоить ее мать. «Это нас лечить пришли». «Таблеточку выпить сможешь?» – спросила девочку. Она начала интенсивно мотать головой. «Тогда капельницу ставить будем». Сказав это, я поставил сумку на стол и начал доставать штатив для капельницы. «Я выпью таблетку! Выпью таблетку!» – заверещала девочка, и Мария стоило усилий удержать ее в кровати. «То-то же!» – улыбнулся я, вытащил обладку и выдавил оттуда 3 таблетки. Потом обратился к маме девочки. «Одну таблетку дайте выпить ей, а 2 выпейте сами. Мы пока займемся вашим мужем. Где мы его можем найти?» «Вот туда!» Женщина указала рукой направление, а сама пошла на кухню за водой. Мужчина лежал на кровати, содрогаясь от озноба, и тоже был без сознания. Все признаки чумы, как на ладони, сомнений не было. Эх, а еще 10 минут назад я был почти уверен, что это ложная тревога. К сожалению, нет. В этом случае я тоже был в роли зрителя. Предложил Марии подзарядиться от меня, но она отмахнулась и приступила к лечению. Доводить дело до конца она не стала, чтобы поберечь силы. Основная цель – приглушить симптомы, облегчить состояние. А дальше дело за антибиотиками. После того, как мужчина пришел в себя и смог выпить таблетки, я объяснил им, как себя вести, что надо делать, и продолжить пить таблетки. Несколько облаток я им оставил. «И воды первые дни старайтесь побольше пить», – сказал я перед тем, как уйти. «Чтобы токсины, болезни быстрее выходили из организма», – сказал я на прощание, и мы начали собираться, чтобы уйти. «Да, хорошо», – сказала женщина, прильнув к стене. «Давайте-ка вы тоже приляжете», – сказал я, глядя на ее состояние. «Мария вам поможет». После недолгих уговоров она согласилась, и моя напарница за пару минут значительно улучшила ее самочувствие. Подзаряжаться от меня снова отказалась. «Ты так быстро научилась медитировать?» – удивился я. «У меня был хороший учитель», – хмыкнула она. «И много свободного времени, чтобы тренироваться. К тому же у меня емкость ядра больше, чем у тебя». «Ты еще язык покажи», – тихо пробормотал я в надежде, что она не услышит. Но она услышала, обернулась и показала. «Ну, детский сад, ей-богу». Когда мы вышли на улицу, остальные уже стояли возле машины. «Ну, что там у вас?» – спросил я. «Чума, 5, вздохнул Панкратов. «Подлечили, дали таблетки, обошлись без капельниц». «4, – доложил Илья, – по той же схеме». «Это значит, только нам так повезло?» – хмыкнул я. 10? – спросил Илья. 3, – покачал я головой. «В 3-й из 3 квартир. В 1-й и 2-й был ложный вызов. Я уж начал думать, что мы зря приехали». «Было бы здорово», – пробормотал Юдин, глядя себе под ноги. «Но не судьба. Куда дальше? Адреса есть?» «Сейчас посмотрим». Я достал список из кармана противочумника с благодарностью к человеку, который это придумал. На моей памяти в такой одежде карманов не бывает. Через 3 дома отсюда находился частный сектор. Там надо посмотреть несколько домов. «Давай, что ли, лучше пешком прогуляемся», — предложил дядя Витя. «Хоть свежим воздухом подышим. Как там внучка моя, не замерзла?» «Спасибо, дедуля, не замерзла», — рассмеялась Мария. Я уже опасался, что этот разговор может дорасти до конфликта, но ошибался, они отлично ладили. Так, с шутками и прибаутками, мы подошли к обозначенным адресам и разошлись в разные стороны. Почему с шутками? Так легче, хоть немного отвлекаешься от дурных мыслей. В первом же доме, куда мы собрались попасть, дверь пришлось вышибать с ноги. Видимо, им хватило сил закрыть засов с бригады скорой помощи, а открыть нам уже не смогли. Двери я вышибать умею, но сделал это не бездумно. Сначала я заглянул в окно и увидел, как над кроватью поднялась рука, когда в дверь постучала Мария. Потом рука безвольно упала. Вломившись в жилье силой, я сразу направился туда, где увидел ту самую руку. Пожилая женщина была в критическом состоянии. Я даже не представляю себе, как она вставала, чтобы задвинуть засов. Может, скорая была здесь еще вчера, просто сначала не подумали, что тут все так серьезно? Надо будет обязательно узнать, кто обслуживал этот вызов. Он точно заразился, хотя, возможно, об этом еще не подозревает. Мария присела на край кровати рядом с женщиной и начала вливать в нее поток магической энергии. Чтобы привести женщину в относительно удовлетворительное состояние, магичке пришлось попотеть. За подзарядкой она ко мне обратилась впервые после Никольского. «Спасибо», — сказала Мария, получив от меня солидную порцию энергии. «А то чувствую, что встать уже не могу». «А еще в доме кто есть?» — спросил я у женщины. «Муж в другой спальне», — сказала она и резко замолчала. Потом выдавила из себя сквозь слезы. «Мне кажется, что его уже не спасти, он, скорее всего, умер». «Я посмотрю», — сказал я и направился в другую спальню. Увидев пациента, сначала подумал, что женщина оказалась права. Мертвенно-бледный, рот приоткрыт, на губах засохшая относительно свежая кровь, руки в неестественном положении, дыхательных движений не видно. Привычным жестом коснулся сонной артерии и не сразу, но ощутил едва заметную пульсацию. Он еще жив. «Давай я», — предложила Мария. Она уже стояла рядом. «В другой раз». Улыбнулся я ей и положил руку на область сердца мужчине. Внутренние органы были настолько измождены, что непонятно было, как он выжил до сих пор. Я направил сначала поток энергии в сердце, чтобы очистить и укрепить миокард. Потом перешел на легкие. Надо хоть частично убрать отек, чтобы они смогли нормально функционировать. Остановил вливание силы, когда в ядре осталось чуть меньше четверти. В этот момент почувствовал приток. Мария положила мне руку на плечо и делилась своей. «Отлично, а я думал, что она только вампирить может. Итак, мы вдвоем с любой проблемой можем справиться». Мужчина открыл глаза, глубоко вздохнул и закашлялся. Потом последовал уже привычный вопрос. «А вы кто?» «Лекарь из Питера», — ответил я, пока что без раздражения. «Приехали вас спасать». «А, спасибо», — растерянно сказал мужчина и стал озираться по сторонам. «Галя!» «Да ты где, Галя?» «Да здесь она, здесь», — сказал я. «Мы ее первые нашли и подлечили. Вам теперь таблетки надо пить, чтобы побороть инфекцию окончательно». «А я как раз компот вишневый в кладовке нашла», — раздался сзади голос Гали. «Вот тебе несу, Ромочка. Ты, наверное, пить сильно хочешь, мокрый весь лежал». Увидев свою вторую половинку, мужчина довольно заулыбался, взял у меня из рук таблетки и запил компотом. Причем осушил немаленькую кружку до дна. «Держите», — обратился я к женщине и вручил две таблетки. «Вы тоже прямо сейчас две таблетки выпейте и в течение 5 дней продолжать по 2 таблетки в день. Лютый микроб магии не сильно боится, зато антибиотик его убивает окончательно». «А нас такая алхимия не убьет?» – испуганно спросила женщина, взяв обладки в руку и внимательно их разглядывая. «Нет», – усмехнулся я, – «не убьет. Препарат прошел проверку и одобрен к применению. Это единственное эффективное средство от новой заразы». «Вот даже как», – женщина покачала головой. «Значит, будем пить? Спасибо большое». В следующий дом нас пустили практически сразу, но радости от этого не испытал. Из дальней комнаты раздались завывания матери над телом умирающего младенца. Дверь нам открыл отец, который тоже был в слезах. «А мы снова скорую вызвали», — с трудом выдавил он из себя. «Витенька сначала плакал, потом обмяк совсем». Мне с трудом удалось забрать ребенка из рук убитой горем матери. Если глянуть со стороны, будешь уверен, что он умер, но я уже знаю, что как коварна эта болезнь. Приложил руку к груди ребенка и почувствовал слабое биение сердца. Сканирование показало тотальное поражение легких и всех лимфоузлов. На малое тело надо немного энергии. Я начал вливать ее, начиная с сердца, потом легкие. Ребенка так и продолжал держать на руках. Спустя пару минут он зашевелился и начал хныкать. Еще через 2 конкретно брыкаться и кричать. Мама крохотного мальчика теперь плакала от радости, на лице появилась счастливая улыбка. Я отдал ребенка ей, и он быстро успокоился. Вот что значит руки матери. Теперь стал вопрос, как ему скормить антибиотик. Таблетку шестимесячную не проглотит, капельницу я ему не поставлю. Тогда остается третий вариант. Надо постучаться с черного входа. Я нашел на кухне нож и отделил от таблетки 1/4 часть, раздавил ложкой и размешал с водой. Отец семейства нашел маленькую спринцовку. Лечебное мероприятие знаменовалось недовольным писком, но миссия выполнена. Пока я занимался с малышом, Мария подлечила его старших сестру и брата, поставила обоих на ноги. Эти уже справились с половинкой таблетки, размятой с молоком. Я выдал несколько облаток с антибиотиком женщине и объяснил, как с ними обращаться. «Вы даже не представляете, как я вам благодарна!» — воскликнула она, прижимая к себе одной рукой малыша, а другой обнимая дочку и сына. По щекам продолжали течь слезы. «Может, вы останетесь с нами позавтракать? Я сейчас быстро все приготовлю!» «Прошу прощения, но у нас нет такой возможности», — показал я головой. «Нам надо идти дальше. Если вы вдруг заметите какие-то новые проблемы с самочувствием, то сразу звоните на станцию скорой помощи, у нас с ними договоренность». «Хорошо, я поняла вас», — сказала женщина, и на лице снова появилась тревога. «А что может быть не так? Просто хочу знать, на что обратить внимание». «Надеюсь, что ничего такого не будет», — я сказал это на всякий случай, — вздохнул я. «Но если вдруг снова начнет подниматься температура и нарастет слабость... Появится сильный кашель и кровохарканье, то обязательно немедленно об этом сообщите, хорошо?» «Да, хорошо», – неуверенно кивнула женщина. «Будьте здоровы», – сказал я на прощание. Мы с Марией вышли из дома на улицу, где уже собирались кучку наши коллеги. «Значит, здесь мы пока закончили, надо вернуться на станцию и получить новый список. Наверное, уже приехали лекари с Рубинштейна, и подсобные рабочие начинают разворачивать лагерь. Надо все проверить и раздать ценные указания». А также систематизировать отчеты о проделанной работе.